Глава 43. Руслан. Еву благополучно выписали из больницы. На выписку Евы пришло много моих родственников. Кажется, некоторых и из роддома не встречали так пышно, как мы встречали Еву после выписки из обычного стационара. Мы продолжали усердно изображать фиктивную пару. Иногда я чувствовал себя рядом с Евой настолько гармонично, что забывал о фиктивности наших отношений. Но отсутствие секса и отказ Евы сближаться возвращали меня с небес на землю. Обниматься и целоваться в присутствии родственников — пожалуйста. Тормоза едва не слетали. Я был готов брать девушку в любом укромном местечке. Но Ева упорно стояла на своем и отказывала мне в близости. От недостатка секса хотелось лезть на стену. Иногда мелькала мысль, а что если перевести все из разряда договорных отношений в реальные? Но через мгновение я начинал смеяться над собой. Вступать в нормальные отношения только для того, чтобы удовлетворить сексуальный голод? Нет, этому не бывать. Все мои чувства обострялись рядом с Евой. Я постоянно был на взводе. Сбрасывать напряжение удавалось, но лишь временно. Это уже напоминало патологию, отклонение от нормы. Но мне нужна была Ева. Гештальт не был закрыт. Хочу Еву и точка. К тому же меня волновал вопрос беременности и отцовства. Можно ли узнать отцовство до рождения ребенка? Я в очередной раз задумался на эту тему. Ева что-то готовила на кухне. Идеальная хозяйка. Наверное, и мама из нее получится замечательная. Мать моего ребенка или не моего? Нет, но должен же быть способ. 21 век на дворе. Я вбил запрос в строку поиска и меньше чем через минуту издал торжествующий вопль. Эврика! Все до безумия просто. Неинвазивный пренатальный тест ДНК на отцовство — и проблема решена. Я созвонился с клиникой и уточнил, когда можно провести такой тест и что для этого нужно. «Тест может быть выполнен на любом сроке, начиная с 8-й недели беременности», — воркующим голосом отозвался консультант. 8 недель беременности? Срок беременности Евы пока не позволял провести этот анализ. По моим подсчетам, ее беременность длится 7-7,5 недель. Придется подождать, но совсем немного, одну недельку. Все, что требуется для проведения анализа, это образец ДНК со внутренней стороны щеки от возможного отца и небольшой образец крови из вены от мамы. От отца, возможно, потребуется предоставить и кровь, в некоторых случаях это удобнее. Отлично! То, что нужно! До невозможности просто и достаточно быстро! О да, Ева! Все твои уловки окажутся никчемными перед беспощадно правдивыми результатами теста на отцовство. С неким мстительным удовольствием я представлял, как Ева будет отнекиваться, пытаясь отказаться от проведения теста на отцовство. «Рус, что случилось?» В зал зашла Ева. Я захлопнул крышку ноутбука. «Ничего? С чего ты решила, будто у меня что-то произошло?» Ева замялась. «У тебя было очень странное выражение лица, как будто ты сорвал куш, вырвав его из-под носа соперника. Выиграл тендер?» «Тендер? Ха, бери выше, акуленок!» «Очень крупный тендер? Госзаказ?» Ева начала перебирать варианты. «Спорим, что не угадаешь?» «У тебя куча тараканов в голове. Иногда невозможно угадать, о чем они шепчутся. Чаю будешь?» «Не откажусь». Согласился я и отправился вслед за девушкой на кухню. С момента появления Евы моя кухня значительно преобразилась. Во-первых, здесь стало намного уютнее. Во-вторых, изменилось наполнение холодильника. Ну и в-третьих, теперь по всей квартире зачастую разносился потрясающий запах выпечки, от которого мне хотелось проглотить свой язык. «Надеюсь, я все сделала правильно». Вздохнула Ева, поставив передо мной на стол блюдо с треугольными мясными пирогами эчпочмаками. «Ни одна хозяйка не выдаст секрет приготовления настоящего эчпочмака. сказал я, желая посмотреть на реакцию девушки. Моя помощница сердито сверкнула глазами. «В договоре не было сказано ни слова о том, чтобы я готовила национальные блюда татарской кухни. Это вообще произошло по моей инициативе». «Угу, а инициатива, как известно, наказуема». Ева внимательно посмотрела, как я жую. Пока она пыталась честь мою реакцию на ее готовку, я пытался делать вид, будто не хочу запихать в себя как минимум треть всей выпечки. Уж очень вкусно получилось. «Судя по всему, эчпочмаки не удались». Со вздохом подвела итог Ева. Встала, свернула фартук, отложив его в сторону, и потянулась к блюду. «Эй, куда?» Я удержал блюдо за свой край. «Они же невкусные. Накормлю Саурона. Он голодный, все слопает». С нажимом сказала Ева, двигая блюдо на себя. Саурон согласно тявкнул, глядя влюбленными глазами на Еву. «Он скоро лопнет от переедания», — возразил я. «Я найду мясным пирожкам другое применение. Не могу смотреть, как ты давишься невкусной едой». «С чего ты взяла, что она невкусная? Очень даже вкусная». Я отвоевал блюдо с выпечкой и передвинул его как можно дальше от Евы. «Вкусно, значит? Тогда почему молчишь?» «Я ел», — резонно возразил я, и решил больше не мучить Еву, признав ее кулинарные способности. «Очень вкусно. Ты молодец». «Спасибо». Глаза цвета аквамарина заискрились от радости. На самом деле я опасался, но опасался я не того, что могу перехвалить девушку. Я боялся, что Ева раскормит меня до степени пивного бочонка. Сколько она уже живет у меня? Почти целый месяц. Кажется, не так долго, но мои щеки уже округлились. «Ева, ты похожа на мою бабушку». «Что?» «Это вроде комплимента. Ты вкусно готовишь», — признался я. «Алмазов, открою тебе страшную тайну». Ева сложила руки под грудью. «Ты не умеешь говорить комплименты. Даже не знаю, за что на тебя девушки вешались. Хотя это вполне может оказаться всего лишь твоей фантазией». Съехидничала моя акула. «Ты забываешь кое о ком». «Альбина? Фа! Эта всеядная жрица способна проглотить кусок пластика, не подавиться и переварить его за считанные минуты, так что Альбина не в счет». «Хочешь сказать, что я не нравлюсь женщинам?» — изумился я. Мое самолюбие было уязвлено. «Именно это я и хотела сказать. Да, у тебя была интрижка с девушкой, крайне неразборчивой в связях. На этом твои подвиги окончились». «Ах ты зубастая, шипастая, колючая и ядовитая зараза!» «Посмотри в зеркало, Ева. Там ты увидишь еще одну мадмуазель, которую ветром страсти занесло на мой сеновал». «О, на твоем месте мог бы оказаться любой другой мужчина!» Рассмеялась Ева и нахмурилась, поняв, что сказала явно лишнее. «Любой? Как интересно! Сдается, что единственная девушка, неразборчивая в половых связях, это именно ты, Евангелина Свиблова». Я послал девушке убийственно острую и соблазнительную улыбку. Ждал ответной шпильки, приготовился пикировать, отражать удар, атаковать в ответ, но вместо этого удостоился только долгого и молчаливого взгляда. Ева тихо вышла из комнаты. Я подождал пару минут. Тишина. Подошел к двери спальни, подергал ручку, заперто. «Ева, не дури!» «Не мешай, я занята». «Чем?» «Может быть, собираю вещи, чтобы съехать из квартиры хама, шантажиста и циничного подлеца?» Ева спокойным голосом начала перечислять все лестные эпитеты, которыми любила меня награждать. «Знаешь, это уже не смешно. Я устал за тобой бегать. С самого начала я только и делаю, что гоняюсь за тобой». «Не гоняйся, делов-то», — отозвалась Ева. Любопытство раздирало меня на части. Ева чем-то занималась в спальне. Я слышал какие-то звуки, но не могла же она собирать свои вещи. Или могла? Она же обидчивая, как ребенок, и быстрая на реакцию, как сверхскоростная ракета. Я мучился неизвестностью еще минут 5. Потом подналег на дверь плечом и вырвал замок. «Алмазов, кто же так врывается?» — вздрогнула Ева. Она сидела на кровати и подкрашивала глаза. Из-за испуга ее рука дернулась, на лице появилась черная полоса. «И тебе привет, Чингачгук!» Я обвел комнату взглядом. «Вещи ты не собираешь, это хорошо, но что ты делаешь?» «Собираюсь сама», — отозвалась Ева и отвернулась от меня, стирая черную полосу со щеки. «Куда?» «Даже не знаю. Мне просто необходима порция свежего общения, лишенного твоего присутствия. Я хочу пойти в клуб». «Никуда ты не пойдешь! Какой к черту клуб?» — возмутился я. «Пойду? Еще как пойду! Крити в клуб! Пить не буду, мне нельзя. Клеить незнакомых мужиков тоже не буду. У меня вроде как кольцо будущей жены на пальце», — перечислила варианты Ева. «Буду сплетничать с девочками, обсуждать мужиков, пить сладенькие безалкогольные коктейли. Макс потрясно умеет их делать». «Макс?» При одном имени бармена я заскрипел зубами. Кулаки сжались сами по себе. «С чего ты взяла, что я разрешу тебе пойти в клуб?» «С того, что ты пойдешь туда вместе со мной. Даже если я против твоего присутствия, ты увяжешься следом. Поэтому собирайся, Алмазов». «Ни черта подобного!» «Как хочешь», — пожала плечами Ева. «Я все равно пойду». «Если я закрою тебя в квартире, никуда ты не пойдешь». «Алмазов, ты мне надоел до чертиков. Мне уже жаль твою будущую жену. Могу пожелать ей вагон терпения». Я подошел к девушке. Руки чесались перекинуть через коленку негодницу и задать ей жаркую трепку. Но нельзя, черт побери. «Клуба не будет». «Значит, и жены фиктивной у тебя тоже не будет», — безапелляционно заявила Ева, потом кротко взглянула на меня. «Миленький, мы приедем туда вместе, но держаться будем порознь. Ты сам по себе, я сама по себе. Идеальный вечер. Пожалуйста». Я не хотел соглашаться, но согласился, потому что за доли секунды в моей голове возник план. Я скромно назвал его «совращение Евы». Уверен, что план сработает как надо.